Глава 30. Пицца намертво срослась с коробкой. Карл долго и безуспешно пытался отковырять приклеившийся к картону расплавленный сыр. Но единственное, что вышло из его стараний, это жирные воняющие пепперони пальцы. Кусок ни за что не хотел двигаться с места без бумажного слоя коробки. Наконец, после созерцания Беркура, попросту выплевывавшего обрывки бумаги, перед тем, как проглотить разжеванное месиво, Карл сдался и бросил свое колупание. Худший голод был уже утолен, дальше начиналась обычная жадность. Вместо этого он допил кока-колу и теперь сидел, упражняясь в фигурном сминании о ребро стола опустошенной банки. Они заказали пиццу, устав сидеть в подвале в ожидании выхода в эфир номерной станции, которая, казалось, заткнулась навсегда. Возможно, ее вычислило управление связи и коммуникацией и прикрыло эту шарашку. Карл сомневался, что та работала по лицензии. Однако, учитывая, насколько редкими и короткими по времени были трансляции, не верилось, что ее могли засечь. Разве только если передачи начались задолго до того, как он начал их слушать. Однако, как бы там ни было, Карл чувствовал облегчение. Хоть и немножко сожалел, несмотря ни на что, но только самую чуточку. Это скорее было даже не сожаление, а чувство какой-то пустоты, говорившее о том, что его странные приключения подошли к концу. А это значило, что он снова становился заурядным скучным типом, до которого никому нет дела. Хотя Карл чувствовал себя не лучшим образом из-за этих трансляций, они, тем не менее, давали ему ощущение собственной важности, наполняли его жизнь хоть каким-то смыслом. Теперь все это снова испарится, ну если трансляции действительно окончательно прекратятся. Беркур отодрал себе еще один кусок, но еще не начав жевать, вдруг заорал, будто его шибануло озарением. «Эй!» Взору Карла предстала вся запиханная в рот Беркура пицца. «Я же принес телефон!» Вскочив на ноги и поспешно обтерев жирные пальцы о штаны, он метнулся в прихожую. Вернувшись с победной миной, шлепнул телефон на стол и, как ни в чем не бывало, отправил в рот облепленную кусочком картона следующую порцию. Карл повертел телефон в руках. Он видел его только раз в машине, в ту ночь, когда его нашел Беркур. Сейчас, в светлой кухне, аппарат не выглядел более знакомым. Розовый чехол, украшенный мелкими декоративными камешками. Не вызывало сомнений, что хозяином телефона была женщина или девушка. «Это не какая-то дешевка». «Согласен». Насытившись, Беркур удовлетворенно откинулся на спинку стула. В уголке его рта краснела томатная паста, неприятно смахивавшая на кровь, будто он разжевал кусок битого стекла, даже не заметив этого. «Наверное, это какой-нибудь богатой тетке. Она, скорее всего, решила купить себе новый, вместо того, чтобы искать старый. Это такой народ». У Беркура в отношении богатых были особые представления, по-видимому, унаследованные от его родителей. В тех редких случаях, когда речь хоть как-то касалась состоятельных людей, он всегда раздражался подобными комментариями, не имевшими никакого отношения к чему бы то ни было. Карл обычно не утруждался исправлять его или возражать. Да из чего ему было защищать тех, у кого больше денег, чем у него самого? Вполне возможно. Но я думаю, она все равно была бы рада получить его назад. Там наверняка хранится что-нибудь, что невозможно купить в магазине. Например, фотографии и прочее. Беркур хмыкнул, затем, потерев нос и скривившись, спросил. «Чуешь, чем-то воняет?» Карл потянул носом воздух. «Вроде нет». Однако, принюхавшись получше, согласился. «Точно, это идет снаружи». Он закрыл окно. «Наверное, какой-нибудь кот пометил стену. Фу, зараза!» Он включил телефон и увидел, как загорелся экран. «Нужен пин-код. А чего он хотел?» «Попробуй ввести 1234». Карл ввел, хотя считал, что только дурак стал бы использовать такой очевидный пин. «Нет, не подходит». Он попробовал еще несколько комбинаций, но телефон открываться отказался. «Да нет, Галяк, я лучше сфотографирую его и размещу в Фейсбуке. Если никто не отзовется, отнесу в полицию». В Фейсбуке у него было 33 друга, и практически все с химического факультета. Они организовали группу специально для обмена домашками и конспектами. Только это и сподвигло его подписаться на социальную сеть. А уж время покажет, увеличится у него там число друзей или нет. Вряд ли кто-то из этих 33 мог разгадать загадку розового телефона. Скорее всего, ему придется раскопать какую-нибудь подругу матери в Фейсбуке и отправить ей фото, чтобы та расшарила его по своим каналам. Такая перспектива Карла не особо увлекала, поскольку могла вызвать фонтан вопросов о его самочувствии. Конечно, нетрудно было потратить несколько минут и придумать ответы, которые выставили бы его в более позитивном свете, чем было на самом деле. Но Карл просто не выносил их фальшивой доброжелательности. В тех редких случаях, когда он натыкался на какую-нибудь из них, было видно, как тетке не терпелось поскорее побежать и позвонить остальным, чтобы сообщить о том, каким несчастным и подавленным он выглядит. Внезапно зазвонил его собственный телефон. Карл взглянул на экран. Он надеялся, что это был Халли, а не Артнер, но номер был не связан ни с тем, ни с другим. «Алло?» «Будьте добры, с кем я говорю?» Голос был незнакомый. «Меня зовут Карл. Вы звонили кому-то другому?» «Нет, меня зовут Рикхард, я из полиции. Вы связывались с нами по поводу информации в связи с расследованием?» «Да, связывался». Карл беззвучно нарисовал губами слово «полиция», и Беркур, кажется, понял это, хотя кто знает, до него все доходило как до жирафа. «Вы хотите, чтобы я пришел в полицию и дал показания?» «Нет, нет, в этом пока нет необходимости. Давайте начнем с того, какие сведения у вас для нас есть». Голос человека в трубке звучал несколько механически, слегка напомнив Карлу начитчиков номерных станций. Каждый слог проговаривался им одинаково четко, ни один из них не выглядел важнее другого. Если этот товарищ когда-нибудь уйдет из полиции, он вполне сможет зарабатывать на жизнь читкой диктантов на экзаменах. «Я правильно понял, что с вами разговаривало радио?» В голосе не слышалось ни презрения, ни удивления. У бесстрастной сухой манеры звонившего были свои плюсы. Когда Карл первоначально позвонил в дежурную часть, сотрудник, с которым он разговаривал, с трудом сдерживал смех. «С чего вы хотите, чтобы я начал?» Карл попытался разложить свое повествование в голове по пунктам, но это плохо получалось. Ему не нужно было произносить вслух слова, чтобы понять, насколько нелепо они звучали. «С самого начала, пожалуйста». «В общем так, у меня есть коротковолновый приемник. Я наткнулся в эфире на исландскую номерную станцию». «Номерную станцию?» «Да, такие станции транслируют зачитываемые цифры. Это зашифрованные сообщения, в основном предназначенные для шпионов или контрабандистов». «Понятно. То есть за вами кто-то шпионит?» «Да нет, не за мной. Такие передачи могут передаваться между континентами. Трансляции идут откуда-то из-за рубежа. Со мной они никак не связаны». «Но вы же сказали, что трансляции были на исландском языке». «Да, только одна станция так работает, и это очень необычно. Именно в ее передаче я услышал идентификационный номер женщины, о которой потом прочитал в новостях, что она была убита на прошлой неделе. А еще эта станция передала мой идентификационный номер. Вот почему я обратил на нее внимание». «Другими словами, эта исландская станция за вами шпионила?» «Да нет». Карл помолчал, пытаясь успокоиться. «Если он сейчас даст волю своим эмоциям, полицейский может потерять интерес и распрощаться». Разговор и так уже сворачивал не в ту степь. «Никто ни за кем не шпионит». «А к чему тогда шпионская станция?» Карл сделал глубокий вдох. «Послушайте, я не сумасшедший. Такие станции используются, чтобы невозможно было отследить их связь с адресатом. Это безопаснее, чем телефонная или компьютерная связь». «Это трансляция по радио, я правильно понял?» «Не одна трансляция, много, на коротких волнах». «Как такие трансляции могут быть безопаснее связи по телефону? Ведь их могут слушать другие. Или их слышите только вы?» Этому сухарю раз за разом удавалось загонять Карла в угол. «Нет, конечно, я слышу это не один. Кто угодно с коротковолновым приемником может настроиться на эту станцию. Безопасность заключается в том, что передаваемые сообщения никому не понятны». Выражение ужаса на лице Беркура говорило, насколько по-идиотски звучали ответы Карла, если только выражение не было вызвано вонью, которая, казалось, стала еще сильнее, несмотря на закрытую форточку. «Я просто хотел сказать, что услышал, как там зачитали идентификационный номер этой женщины, Элизы, и мой собственный. А потом еще идентификационный номер женщины, которую зовут Аустрас. Я сейчас не помню ее патроним, но могу найти». Карл не стал упоминать Йоханну Хауканардотер, поскольку эта информация принадлежала ему одному. Если полиция начнет копаться в ее истории, то есть шанс, что Артнер, в конечном итоге, сможет узнать о своем происхождении, а это случиться не должно. Карл даже разорвал бумагу с ее именем в мелкие клочья и выбросил в мусорный контейнер в универе. Также и документы о рождении. Ему не нужны были эти бумаги, чтобы помнить имена. Карл понимал, что это выглядело смешно, но хотел подстраховаться, чтобы Артнер точно ничего не нашел, объявись он здесь, у двери дома. А ему вполне могло взбрести в голову прилететь в Исландию, чтобы отправиться на свалку и искать выброшенные Карлом документы. «Аустрас?» Наконец-то. Наконец-то в сухом, бесстрастном тоне можно было уловить какую-то заинтересованность. Видимо, где-то рядом с полицейским Карл теперь смог расслышать какой-то шум и возбужденные голоса, будто в полицейском участке что-то происходило. Голос в трубке попросил Карла подождать у телефона и затем смолк. В трубке наступила тишина. Карл ждал, недовольно прикрыв глаза. Зачем он вообще звонил в полицию? Для таких объяснений, чтобы его воспринимали всерьез, нужен человек поумнее Карла. Наверное, ему стоило нанять для звонка пиарщика. Мужчина вернулся к телефону. «Алло, Карл, а где вы сейчас находитесь?» «Я у себя дома». Полицейский прочитал адрес и спросил, правильно ли была его информация. Карл ответил утвердительно и услышал, как трубку снова прикрыли рукой. «Что-то не так?» Руку сняли с телефона, и Карл услышал через царившее в трубке молчание какой-то шелест и быстрое дыхание. «Нет-нет, все в порядке, продолжайте. Вы говорили об идентификационных номерах». «Да, но там были не только номера, а еще и закодированные сообщения, которые я расшифровал». Карл не мог справиться с чувством некоторой гордости за себя. Немногие могли похвастаться решением такой головоломки. Однако радость его была недолгой. Когда полицейский заговорил снова, его голос звучал снисходительно, будто он говорил с маленьким ребенком. «Вы, видимо, хорошо в этом разбираетесь. В шифрах я имею в виду». Осознав, что ляпнул не то, что следовало, Карл почувствовал поднимающуюся в нем тревогу. У него не было преимущества в этом разговоре. «Не то чтобы хорошо, это просто совпадение. Я изучаю химию и поэтому понял шифр. Он построен на периодической системе элементов». «А, понятно. То есть использовали химию, чтобы разгадать шифр. Не глупо». «Вы, кажется, не верите ни одному моему слову, так?» «Неважно, чему я верю или не верю. Моя задача состоит в том, чтобы все это зафиксировать и попытаться понять ваше объяснение. Нам некуда спешить, так что можете спокойно продолжать. Если вам покажется, что я что-то не понимаю, просто поправьте меня». Карл распрямил затекшую спину и потер глаза. Его так и подмывало сказать своему собеседнику, что это всего лишь простое недоразумение или шутка. И тогда его звонок будет вычеркнут из списка дел полиции. Или наоборот привлекут его за задержку расследования. Тогда они с Хайли могли бы сидеть в одной камере, когда того осудят за пиратство. Растекшаяся по воздуху вонь засела в ноздрях, а пицца в желудке, казалось, превратилась в булыжник. «Я и пытаюсь объяснить, как все было». Карл открыл глаза и уставился на Беркура. «И я слушал это не один. Дважды со мной был мой друг. Он может это подтвердить. Это действительно так. Кажется, он наконец-то попал на тему, чем-то увлекшую полицейского». По крайней мере, тот не отвечал так же быстро, как раньше. «Ну что ж, хорошо. Могу я спросить, были вы с вашим другом в состоянии алкогольного опьянения? Или, может быть, употребляли наркотики, когда это происходило?» «Нет, мы ничего не употребляли». Карл не собирался признаваться, что они тогда немного пыхнули. К делу это не имело никакого отношения. Он часто слушал трансляции с ясной головой, хотя про Беркура этого, конечно, не скажешь. Карл снова почувствовал тревогу. А что, если Беркур скажет им правду, когда они начнут его допрашивать? Эти размышления не добавляли оптимизма. Беркур наверняка начнет хорошо, но расколется, как только ему начнут снова и снова задавать один и тот же вопрос. Однако разве обыкновенных свидетелей допрашивают таким образом? Вряд ли. Они же не подозреваются в чем-то преступном. Нет, мысленно поправился Карл. Я ни в чем не подозреваюсь, а Беркур здесь вообще ни при чем. Может быть, нам лучше прийти в полицию, нам обоим? «Нет, в данный момент в этом нет необходимости. Просто описывайте, как все происходило, а решение о продолжении будет принято позже. Не в моей компетенции вызывать вас сюда. Если понадобится, то это будет сделано». И разговор продолжился в том же духе. Карл излагал то, что знал, а полицейский переспрашивал и уточнял каждое предложение. У Карла появилось неприятное чувство, что тот просто-напросто затягивает разговор, будто выполняет приказ проговорить с Карлом какое-то определенное время. Но для чего? Может, это нововыпущенный из школы полиции стажер, а звонок – его тестовое задание? Но голос звучал слишком властно и уверенно для стажера. Когда раздался звонок в дверь, мобильник Карла уже сигналил о почти пустой батарее. «Мне нужно идти, телефон почти разрядился, и кто-то звонит в дверь. И потом, мне больше нечего добавить к уже сказанному». «Ну, это мы еще посмотрим». Карл слегка оторопел, внезапно уловив в этом, казалось бы, совершенно лишенном эмоций голосе издевательскую нотку. Но ответить не успел. Человек положил трубку. «Вау, это было...» Пока Бюркер подбирал подходящее слово, Карл отправился открывать дверь. Ему так и не довелось услышать слово, которое подыскивал его приятель. На крыльце стояли какие-то люди, тыча ему в лицо корочками. Так энергично, что не было никакой возможности зафиксировать на них взгляд. «Карл Петерсон, вы арестованы по подозрению в причастности к убийству Элизы Бьяртнадоттер и Аустрас Эйнарсдоттер». «А?» Ошеломленный Карл отступил назад, и гости последовали за ним, не опуская рук с протянутыми к нему удостоверениями, словно католические священники, размахивавшие распятиями против одержимого бесом. До кучи всю эту сцену окутывала заполнившее пространство вонь, которая теперь, казалось, стала практически осязаемой. Что вообще происходит? Усугублялось все внезапно навалившееся на Карла жуткой головной болью.